Бонус. Сегодня был необычный и самый запоминающийся день во всем ресторане Рио. Во-первых, Варвара смогла договориться о свидании с занятым папой моей ученицы. Об этом я узнала, естественно, от Ильи, который честь своей сотрудницы берег лучше матери на сетке. Мне даже на мгновение стало страшно, что будет, если в будущем у нас появится дочка. Он же ее в монастырь отправит. Это как раз тот человек, который умел любить так, что не видит границ. На мне и Тимофея это отражается в виде заботы. Миллион сообщений на дню и частыми посещениями детского сада. Илья самолично забирал сына и обижался, если я вдруг успевала это сделать вперед него. Тимофей же рад мужчине даже больше, чем мне. Но еще бы, ведь каждый такой вечер заканчивался чем-то интересным и необычным. То спорами с конкурентом, в которых мой ребенок, как оказалось, играет не последнюю роль, дает свои рекомендации и замечания. То изготовлением нового блюда, то простым походом на детскую площадку. Жаловаться — грех, что уж говорить. Я лишь радовалась тому, что у сына появилась самая настоящая семья, в которой он нуждался не только в маме, но и в папе. Бывший муж больше на горизонте не появлялся, но все судебные заседания посещал исправно, моему решению не препятствовал и... словно похудел и постарел на лет 10. Итак, если вернуться к событиям этого дня, то стоит упомянуть и второй немаловажный пункт. Рио сегодня был закрыт намного раньше обычного. А причина такого поступка совсем не банальная. Возвращаемся к первому пункту. Сегодня у главной работницы ресторана свидание. Первое. Самое-самое первое. И весь коллектив ресторана во главе с шеф-поваром решили проследить, чтобы ничего этот вечер Варваре не омрачило. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, как именно Илья узнал день, место и время свидания, но весь состав работников был перенаправлен в то заведение, куда Варвару пригласили. Мой мужчина договорился с хозяином того заведения, что займет все его свободные столики и кухню, ведь Варя может и тарелку перевернуть, если блюдо ей покажется невкусным. Девушка была темпераментная, из-за чего ее часто обходили стороной. «Но не в этот раз!» — дал себе или мне клятву Илья и разместился в кухне с главными поварами своего ресторана. Другие работники разместились за столиками, заполняя собой весь зал и даже балкончик, который находился почти над танцевальной площадкой. Мне также выделили место для наблюдения и попросили сильно себя не выдавать. До нас невооруженным глазом видно. Все как на подбор, нервно смотрят в окно и глядят в свои тарелки. Через 10 минут Людмила, которая была администратором в ресторане мужа, забежала в зал и прокричала. «Идут!» И вот тут я поняла, о чем именно говорил мой повар. Работники Рио буквально срослись с мебелью, стали неузнаваемыми. Кто-то читал меню, кто-то вел задушевные беседы, отвернувшись от зала, кто-то разговаривал по телефону и ни на кого не обращал внимания. А приглушенный свет прятал лица людей в полумраке. «Вот это да!» Пробормотала и закрылась в меню, видя, как в зал заходит Варя. Девушку было не узнать. Красивое элегантное платье, сумочка, сапожки на невысоком каблуке. В очередной раз поняла одну простую истину. Любовь и внимание красят женщину. Она преображается, становится более яркой, элегантной. Илья сразу же выглянул из кухни, прищурил свои глаза, оценил обстановку и снова спрятался. Но через некоторое время у меня зазвонил телефон. «Докладывай обстановку», — проговорил повар. «Слушай, это не смешно». Хотела было призвать его к совести. «А кто сказал, что мы смеемся?» Я даже представила, как Илья хмурится. «Это чистой воды забота. Так что происходит?» «Разговаривают», — прошептала. «Выбирают блюдо из меню». «А Варя что?» — напрягся Илья. «Хмурится и отрицательно качает головой, когда ей что-то предлагают». «Молодец! Не бросается на неизвестную еду, а изучает меню!» — похвалил помощницу Илья и отключил вызов, чтобы почти сразу же написать «Следи!». Закатила глаза и показала ему язык, потому что этот несносный повар снова высунул свою голову из-за угла. В ответ мне пригрозили пальцем и снова скрылись. Я была уверена, что мы близки к провалу, но продолжала сидеть на своем месте и с тоской смотреть за соседний столик, где велась тихая и мирная беседа. Варвара смущалась и жутко стеснялась, часто краснела, особенно когда Руслан наклонялся к ней чуть сильнее. Совсем скоро гостям заведения принесли блюдо, и было интересно смотреть на то, как настороженно принюхивается Варвара, а затем неуверенно пробует свой салат. Мне кажется, она стала что-то подозревать, просто виду не показала, а продолжала мило беседовать и слушать то, о чем ей говорит мужчина. Илья позвонил мне через некоторое время. «Что скажешь?» — строгим голосом спросил он. «Скажу, что Варя догадывается, кто готовил их блюдо». Усмехнулась, ведь все последующие заказы она ела смело, будто знала, какие они будут на вкус. Прокололся на этом пункте Илья, правда, сам мужчина считал иначе. «Значит, она знает, что я рядом и будет вести себя уверенно». К слову, тут он был прав. Варвара даже плечи расправила, улыбаться стала смелее. Да и папа моей воспитанницы делал все, чтобы девушка себя чувствовала комфортно. Но о такой приятной атмосфере пришлось позабыть через полчаса. Казалось, еда съедена, напитки выпиты, и свидание прошло на все 5 баллов. Однако совершенно неожиданно в зал зашла женщина. Высокая, стройная, даже худая, с ярким макияжем на лице. Ее идеально уложенные волосы буквально блестели от лака, а фирменное платье и шубка говорили о том, что данная особа ни в чем не нуждается, кроме как в уроках хороших манер. Ведь весь коллектив Рио повернул головы в сторону нового персонажа, которого быть не должно. Руслан подскочил на ноги, пытаясь закрыть собой Варвару. «Ты что тут делаешь?» — произнес он со злостью. Варя же тем временем медленно поднялась из-за стола и посмотрела в сторону кухни, словно ища помощи у Ильи. Себя он выдал сразу. Вышел так, чтобы девушка его видела. Работница повара как-то даже заметно выдохнула, напряженные плечи опустились. Только после этого она посмотрела на Руслана и ту, что пришла портить этот чудесный вечер. «Ой!» — прижала ладони к щекам. «Лишь бы не стала себя с ней сравнивать!» Но Варя просто слушала женщину, которая с истерическими нотками в голосе пыталась доказать, что она единственная и неповторимая. «Я же тебе говорила!» — на выдохе произнесла она. «Что кроме меня в твоей жизни никого не будет!» «Мы в разводе уже 5 лет», — отчеканил Руслан, беря Варвару за руку. «Моя жизнь тебя больше никаким образом не касается». «А вот и нет!» — взвилась женщина, что я сама не поняла, как стала подниматься на ноги. «Ты мой, и только мой! Она отсюда выйдет одна, или ей помогут!» Помощники, будь они неладны, появились у входа. 4 молодых мужика, которые еще не поняли, в какую западню попали. Ужас. Я думала, что подобные сюжеты бывают только в фильмах, которые крутят на некоторых каналах. Мне о них раньше Ольга рассказывала, а я только головой качала. А вон как вышло. Руслан же быстро загородил Варвару собой. «Ты, видно, забыла», — произнес сухо мужчина, «что мне эта великолепная 4 не помеха». «А кто сказал, что она одна?» Женщина усмехнулась, глаза ее прищурились. «Да, не зря тебя лишили родительских прав. С головой ты еще тогда перестала дружить». Бывшая жена Руслана поджала губы и надменно посмотрела на Варвару, которая и не растерялась. Туфли были сняты, рукава платья засучены, волосы убраны в привычный пучок. «Давайте, где там ваши остальные?» — уверенно произнесла она. «А то у нас кино еще по плану». «Как кино?» — из своего укрытия вышел Илья. «Мы к этому не готовы». «А я давно не был в кинотеатре», — произнес Гришка, вставая со своего места. За ним стали подниматься и другие работники ресторана. «Давайте так, вы идите дальше, а этих мы остановим». «Еще как остановим», — улыбнулся бармен, который иногда своей улыбкой может внушать страх. Руслан не растерялся. Помог Варваре обуться, кивнул всем на прощание и пошел к уже освободившемуся выходу. Его бывшая жена так и осталась стоять с раскрытым ртом, явно понимая, что сегодня оказалась в меньшинстве. Ее подельники скрылись, как их и не было. «Ну что?» — Илья смотрел наш большой коллектив. «Предлагаю и нам посетить кино. Что ж мы, не люди?» Конечно, в самом кинотеатре мы разделились на группы. Кто-то успел купить билет на фильм, кто-то собрался на другой сеанс. Повара ушли в сторону ресторана, желая вытянуть ноги и вкусно поесть. Были даже те, кто отправился испытывать удачу в игровые автоматы. «А мы?» — растерянно произнес Илья. «А мы можем пойти на фильм, а можем и погулять. Твоя миссия была блестяще выполнена. Не пора ли отдохнуть?» «Пора». Фильм мы отложили до лучших времен. Тем более то, что показывали, нам не понравилось. А вот прогулка по городу оказалась запоминающейся. Мы даже на теплоходе успели покататься, любуясь ночным видом, прижавшись друг к другу. «Я, наверное, строгий руководитель», — пробормотал Илья. «Не нужно было сегодня вмешиваться, да?» «Почему же?» — удивилась. «Я считаю, что вмешаться было необходимо. Сам видел, что ситуация выходила из-под контроля». «Ну да», — согласился мой повар, но думу свою не оставил. Уже дома он честно мне признался, что сильно переживает за свой коллектив, и даже дал клятву, что не будет никому мешать устраивать личную жизнь и в эту самую жизнь лезть не будет. Обманул меня почти сразу. Но кто же знал, что его молодой, энергичный и особо талантливый парень поможет сестре Ильи? Алла приехала в ресторан в пятницу вечером. Глаза горят, на щеках румянец. Она явно кого-то искала среди толпы, но найти не могла. «Привет!» — поздоровалась, привлекая к себе внимание. «Именно сегодня я приехала пораньше с работы, чтобы лично посмотреть, как в огромной кухне творит мой сын. Могу сказать одно. Ориентируется он уже так, словно работает в ресторане не первый год. Ему даже разрешают замешивать соусы для мяса и салатов. Со слов Ильи, у него растет достойная замена». «Ой, Карина!» Сестра мужа крепко обняла и снова стала оборачиваться. «А ты не видела Гришу?» Я тоже осмотрелась и поняла, что парня сегодня точно не видела. «Нет, не видела». Именно в этот момент и вышел муж, о чем-то беседуя с Тимофеем, который заложил руки за спину и внимательно слушал отца. В другой бы ситуации я обязательно остановилась, любовью бы наблюдала за происходящим, но тревога Аллы передалась и мне. «Илья!» — девушка преодолела зал и застыла перед поваром. «А где Гриша?» «Гриша? Наш, что ли?» Дождавшись кивка, мужчина нахмурился. «Отпросился сегодня с работы на пару дней. Думаю, приболел». Вся краска спала с лица Аллы. Она даже упала на стул, который был рядом с ней, и нечитабельным взглядом смотрела сквозь нас всех. «Да что случилось-то?» — не понял Илья, переглядываясь со мной. Даже плечами пожала, потому что и сама не знала, что происходит, лишь бросилась к бару, чтобы забрать наполненный стакан воды, и вернулась обратно. Алла сделала небольшой глоток и тихо произнесла. «Гриша нас вчера от моего мужа спас, который не захотел быть бывшим. Можно сказать, парень помог отбиться. Мы домой убежали, а он у подъезда остался». «Так», — прогремел на весь ресторан Илья. «Денис!» Помощник повара появился сразу. «Что случилось?» — уточнил он, не став даже терять время на приветствие. «Гриша наш где живет?» — спросил, продолжая хмурить брови шеф-повар. Весь состав ресторана Рио вышел вперед, желая узнать, что случилось. Пришлось в мягкой и ненавязчивой форме возвращать людей обратно на рабочие места, оставлять им сына, а самим ехать по нужному адресу. Кроме меня, Ильи и Аллы, в дорогу отправился и Денис, который лишь вздыхал и как-то с сочувствием на всех смотрел. Да, времена у ресторана тяжелые, что ни день, то новое событие. Даже страшно предположить, что будет завтра или даже через пару часов. Гришка жил в новом доме, на самом последнем этаже в двухуровневой квартире. Это нас просветил Илья, который задумчиво рассматривал подъезд и широкий вместительный лифт. «Что-то у меня очень интересные сотрудники», — произнес он. «Нужно устроить вечер откровений», — внес предложение Денис. «А то работаем вместе уже сколько, а о предпочтениях, интересах и тайнах друг друга ничего не знаем». «Премию себе выпиши за идею, обязательно устроим». Остановившись у нужной двери, Илья стал громко стучать, пока со стороны квартиры не раздалось. «Кто?» Голос явно принадлежал Гришке. «Свои!» Что ж, хотел парень или не хотел, открывать пришлось. «Ох!» — только и сказала Алла, первой заходя в просторный коридор. «У тебя аптечка есть?» «В кухне». Гришка перевел озадаченный взгляд с нас на девушку и поспешил за ней. «Сейчас мы тебя быстро на ноги поставим». Зачем она это сказала, непонятно. Ноги у Гриши, слава богу, были целыми, чего не скажешь о лице. Синяк на синяке, да еще и ссадины, разбитая губа и бровь. Мне вот чисто по-человечески захотелось его обнять и пожалеть. Всей толпой мы прошли в кухню, где Алла обрабатывала перекисью боевые раны своего спасителя. А Илья вел допрос. Где, когда, куда, как сильно? Я слушала и в разговор не лезла, но по одному убийственному взгляду мужа поняла, он это так не оставит. Ох, деньки у нас, конечно, пошли веселые. «Ничего-ничего», — убеждал всех повар, — «разберемся». И ведь действительно разобрался, да с размахом. Уж не знаю, где он успел найти мужа Аллы, но поговорили они основательно. Я в тот злочастный день не спала до 2 часов ночи, ждала его, переживала, все к окнам подбегала и смотрела на телефон. Когда Илья своим ключом открыл дверь в квартиру, то со всех ног бросилась к нему, осматривая лицо, руки и другие части тела. «Да живой я, живой!» — усмехнулся он, сгребая меня в охапку. «Где я, где он? Ты посмотри только на эти 2 метра боевой силы!» Начал показывать свои мускулы и смеяться. Все равно я переживала. Прижалась щекой к могучей груди и расслабленно улыбнулась. «Ты представляешь?» — вдруг тихо произнес мужчина. «Меня в ресторане теперь свахой зовут». «Как так?» — не поняла, заглядывая в родные любимые глаза. «Вот так. Варваре помог личную жизнь устроить, помог. Гришка наш теперь с моей Аллой. Не смогла она его так просто отпустить, а он и убегать не стал. Вот как? И что же теперь? А теперь ко мне выстроилась очередь. Все хотят с кем-то срочно познакомиться. Тогда пусть твой бармен пригласит уже куда-нибудь Людмилу. Илья вытаращился на меня, почесал бороду и тяжело вздохнул. У меня так весь коллектив скоро в декретный отпуск уйдет. А где мне новых найти? Мы прошли в зал и разместились на диване. Устрой кастинг, пожала плечами. Думаю, к тебе выстроится целая очередь из желающих. А почему нет? Ресторан у Ильи замечательный, совсем скоро по задумке повара. Можно будет открыть еще один, или же сделать большое заведение для всех, чтобы днем можно было приходить с семьей, а вечером отдыхать без детей. Идея пока активно продумывается, ищется подходящее помещение и варианты работы. Илья не торопится, нет, он думает обо всем и сразу, не забывая про семью, про меня и Тимофея. А это очень ценно и приятно.